Пока мой голос не затих, создам я этот важный стих. Пускай печален будет он, пускай издаст безбожник стон, но должен я предупредить, чтоб вы не смели мир губить, поскольку в мире тонком вам закон воздаст всем по делам. Давно вам это предсказали и информацию отдали. Пророков много приходили. Вы друг за другом их убили. И с каждым днем ваш мир все хуже. По уши в темной ныне луже. И все ж надеетесь, что вам сойдет всем с рук подобный срам. Вам о суде давно сказали, пророки заповеди дали, но вы не слышали их глаз, сожгли божественный наказ. Закон, однако, вечно жив, но вы иллюзии перспектив другим создали из ума, но заберет таких чума. Когда виной мир путь направишь и тело в мире сём оставишь, тогда твой дух идет на суд. Там дней ревизии все ждут. Его давно там ожидают и все надеются, гадают, пройдут они ли через весы, хоть близ граничной полосы. И дух там к духу, к ряду ряд. Они все в очередь стоят. Она почти что бесконечна. Не всякий дух жить будет вечно. Но всяк положит на весы свои грехи, свои красы, свои дела за жизни все. Все в первозданной их красе. И горе духу, коли зло вес больший в чаше обрело и перевесило весь свет, такому духу жизни нет. Каково же, представьте, им всем умирать, каково материалом для душ новых стать? И приходит, когда этим душам конец, то безмерно скорбит их бессмертный отец. Чтобы чувствовал ты, потерявший дитя, ведь творил тот отец этих душ из себя. Он частицы себя разбросал по мирам и позволил расти в эволюции сам. Дабы споро пройдя по духовным низам, каждый смыть пожелал поскорей к небесам. Но, увы, все ж не каждый способен пройти сквозь кромешную тьму к свету духа в пути. И столь многие не знают, что скоро их ждет. Не желают топить в своих душах весь лед. Ты слышишь колокола звон? По вам всем, люди, звенит он. Кто не желал себя менять, начать тех могут забирать. А кто уходит в тонкий мир, осознает, что натворил, но только в тело, вновь теперь, им до суда закрыта дверь. Ты слышишь шум? Эй-ге-ге-гей! Несется мир быстрее, быстрее! И скоро в квантовом скачке у Бога будет на руке. И Бог решит, что делать с ним. Убьем его или сохраним сегодня выбором своим. Коль не услышат, не поймут, цивилизацию свернут, стихии чистить будут мир. Предупреждаем голосом лир. Так 8 раз уже бывало, а время очень, очень мало.